«Воспоминания о Крабовой реке». Прочитано по изданию «Совершенно секретное дело о ките. Повести и рассказы». Магаданское книжное издательство, 1983 год. Написано в 1977 году. На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Детская считалка. Первое. Действительно, кто и почему они все на золотом крыльце сидели? Странно, за что и откуда эти голоса? Почему детские голоса? Медучин вышел из забытья. Ему было холодно. Второй раз его преследуют детские голоса. Это странная считалка. В щель палатки он видел, как шел снег. Снег был давно. Крыша палатки провисла под его тяжестью. Да и верный он лежал у входа, покрыт снегом, как ватой. Пес не шевелится, видно, спит. Медучин попробовал приподняться, но опять закружилась голова, и он рухнул. Палатку он натянул слабо, и его раздражала обвиснувшая под снегом крыша. Медучин ударил по стенкам, пытаясь сбить снег, но снег был липкий, он кое-где отваливался, а бить снизу по крыше нельзя, в этом месте начнет протекать. И Медучин злился на беспорядок. В тундре он всегда устраивался правильно и основательно, и небрежности быть не могло, как не могло быть случайности. Небрежность в поле, считал Медучин, главное зло и причина всего плохого. Теперь ему надо выйти из палатки и все поправить, но он болен, он один и не может этого сделать, и все это злит его. Медучин лежит в кукуле, он лежит третий день, и ему не хочется есть. Медучину 35, последние 15 лет он на Чукотке, и он не помнит, чтобы когда-нибудь болел. Один только раз на материке в отпуске, когда на улице было плюс 30, он получил ангину. Все удивлялись, и когда он вернулся из отпуска, на Чукотке это был самый веселый анекдот о Медучине. Медучин – человек известный, друзья его любят, и в анекдотах о нем никогда не было недостатка. Медучин лежит в кукуле, и ему все равно. Он пытается понять, почему его так скрутило, и не может. У него кружится голова, у него температура и болит живот. Ему ничего не хочется, кроме сна. Но от сна он уже устал, и он вспоминает, какие желания одолевали его недавно, на прошлой неделе или месяц назад, или за все поле. Чаще всего хотелось минеральной воды и пива, и хорошего вина. Интересным было это ощущение, тоска по иному миру. Преодоление минутного желания выпить пиво тоже интересное ощущение. Он глушил его глотком крепкого чая. Он спрашивал себя, почему отказывать себе во многом, и все лето и осень проводит в тундре или на таежных реках. Спрашивал, почему терпит лишения. Возможно, полагая, что они всегда временны, и потом встреча с тем, чего хотелось, чего возжелалось, будет острее, а значит, острее способность чувствовать жизнь. Иногда он вспоминал женщину, которая его не ждала, и вторую женщину, которая тоже не ждала. Но к ним он мог прийти всегда, когда хотел, если был в городе.